Пойманного беглеца, если взяли убитым, можно на несколько суток бросить с гниющим прострелом около лагерной столовой, чтобы заключенные больше ценили свою пустую баланду. Взятого живым можно поставить у вахты и, когда проходит развод, травить собаками. Собаки, смотря по команде, умеют душить человека, умеют кусать, а умеют только рвать одежду, раздевая догола. И еще можно написать в культурно-воспитательной части вывеску «Я бежал, но меня поймали собаки». Эту вывеску надеть пойманному на шею и так велеть ходить по лагерю. А если бить, то уж отбивать почки. Если затягивать руки в наручники, то так, чтоб на всю жизнь в лучезапястных суставах была потеряна чувствительность. Сорокин, Ивдельлак. Если в карцер сажать, то чтоб уж без туберкулеза он оттуда не вышел. Нироплак, Баранов. Побег 1944 года. После побоев конвоя кашлял кровью. Через 3 года отняли левое легкое. И теперь он наивно добивается для пенсии, чтоб его заболевание признали профессиональным. Уж куда, кажется, профессиональнее и для арестанта, и для конвоя, а не признают. Собственно, избить и убить беглеца — это главная на архипелаге форма борьбы с побегами. И все главней становится она в новейшее, уже хрущевское время. Смотрите мои показания Анатолия Марченко, сам издат, 1968 год. И даже если долго нет побегов, их надо иногда выдумывать. На прииске Дебин, Колыма, в 1951 разрешили как-то группе зэков пособирать ягод. 3 заблудились, и нет их. Начальник лагеря старший лейтенант Петр Ломага послал истязателей. Те напустили собак на 3 спящих, потом застрелили их, потом прикладами раскололи головы, обратили их в месиво, так что свешивались наружу мозги, и в таком виде на телеге доставили в лагерь. Здесь заменили лошадь 4 арестантами, и те тянули телегу мимо строя. «Вот так будет с каждым», — объявил Ломага. И кто найдет в себе отчаяние передо всем этим не дрогнуть? И пойти, и дойти. А дойти-то куда? Там, в конце побега, когда беглец достигнет заветного назначенного места, кто, не побоявшись, его бы встретил, спрятал, переберег? Только блатных на воле ждет уговоренная малина. А у нас, 58-й, такая квартира называется явкой. Это почти подпольная организация. Вот как много заслонов и ям против побега. Но отчаявшееся сердце иногда и не взвешивает. Оно видит. Течет река. По реке плывет бревно. И прыжок. Поплывем. Вячеслав Безродный, слагпункта Ольчан, едва выписанный из больницы, еще совсем слабый, на 2 скрепленных бревнах бежал по реке Индигирки в ледовитый океан. Куда? На что надеялся? Уж не то, что пойман, а подобран он был в открытом море и зимним путем опять возвращен в Ольчан, в ту же больницу. Не обо всяком, кто не вернулся в лагерь сам, и кого не привели полуживым, не привезли мертвым, можно сказать, что он ушел. Он, может быть, только сменил подневольную и растянутую смерть в лагере на свободную смерть зверя в тайге. Пока беглецы не столько бегут, сколько бредут, и сами же возвращаются. Лагерные оперуполномоченные даже получают от них пользу. Они без напряжения мотают им вторые сроки. А если побегов что-то долго нет, то устраивают провокации. Какому-нибудь стукачу поручают сколотить группу на побег и всех сажают. Но человек, пошедший на побег серьезно, очень скоро становится и страшен. Иные, чтобы сбить собак, зажигали за собой тайгу, и она потом неделями на десятки километров горела. В 1949 году на лугу близ Веслянского совхоза задержали беглеца с человеческим мясом в рюкзаке. Он убил попавшегося ему на пути бесконвойного художника с 5-летним сроком и обрезал с него мясо, а варить был недосуг. Весной 1947-го на Колыме, близ Эльгена, вели колонну зэков 2 конвоира. И вдруг один зэк, ни с кем не сговариваясь, умело напал на конвоиров, в одиночку обезоружил и застрелил обоих. Имя его неизвестно, а оказался он недавний фронтовой офицер. Редкий и яркий пример фронтовика, не утерявшего мужества в лагере. Смельчак объявил колонне, что она свободна. Но заключенных объял ужас. Никто за ним не пошел, а все сели тут же и ждали нового конвоя. Фронтовик стыдил их тщетно. Тогда он взял оружие, 32 патрона, 31 им, и ушел один. Еще убил и ранил несколько поимщиков, а 32-м патроном кончил с собой. Пожалуй, развалился бы архипелаг, если бы все фронтовики так себя вели. В 1945-м на Олпе, Победа, Индигирского управления, несколько власовцев также напали на охрану, отобрали винтовки, ушли, но не знаю, как далеко. В Краслаге бывший вояка, герой Халхин-Гола, пошел с топором на конвоира, оглушил его обухом, взял у него винтовку, 30 патронов. Вдогонку ему были пущены собаки, 2 он убил, ранил собаковода. При поимке его не просто застрелили, а из лютьев, мстя за себя и за собак, искололи мертвого штыками и в таком виде бросили неделю лежать близ вахты. В 1951-м, в том же Краслаге, около 10 большесрочников конвоировались 4 стрелками охраны. Внезапно зэки напали на конвой, отняли автоматы, переоделись в их форму. Но стрелков пощадили, угнетенные чаще великодушны, чем угнетатели, и 4, с понтом конвоируя, повели своих товарищей к узкоколейке. Там стоял порожняк, приготовленный под лес. Мнимый конвой поравнялся с паровозом, ссадил паровозную бригаду и, кто-то из бегущих был машинист, полным ходом повел состав к станции Решеты, к главной сибирской магистрали. Но им предстояло проехать около 70 километров. За это время о них уже дали знать, начиная с пощаженных стрелков. Несколько раз им пришлось отстреливаться на ходу от групп охраны, а в нескольких километрах от Решет перед ними успели заминировать путь, и расположился батальон охраны. Все беглецы в неравном бою погибли. Более счастливыми складывались обычно побеги тихие. Из них были удивительно удачные. Но эти счастливые рассказы мы редко слышим. Оторвавшиеся не дают интервью. Они переменили фамилии, прячутся. Кузиков Скачинский, удачно бежавший в 1942-м, лишь потому сейчас об этом рассказывает, что в 1959-м был разоблачен через 17 лет. Открылось это так. Попался по другому делу его сапобежник. По пальцам установили его подлинную личность. Так выяснилось, что беглецы не погибли, как предполагалось. Стали искать и Кузикова. Для этого на его родине осторожно выспрашивали, выслеживали родных и по цепочке родственников добрались до него. И на все это не жалели силы времени через 17 лет. И об успешном побеге Зинаиды Яковлевны Поваляевой мы потому узнали, что в конце концов она провалилась. Она получила срок за то, что оставалась при немцах учительницей в своей школе. Но не тотчас по приходу советских войск ее арестовали. И до ареста она еще вышла замуж за летчика. Тут ее посадили и послали на 8-ю шахту Воркуты. Через кухонных китайцев она связалась с Волей и с мужем. Он служил в гражданской авиации и устроил себе рейс на Воркуту. В условленный день Зина вышла в баню, в рабочую зону, там сбросила лагерное платье, распустила из-под косынки закрученные с ночи волосы. В рабочей зоне ждал ее муж. У речного перевоза дежурили оперативники, но не обратили внимания на завитую девушку под руку с летчиком. Улетели на самолете. Год пробыла Зина под чужим документом, но не выдержала, захотела повидаться с матерью, а за той следили. На новом следствии сумела сплести, что бежала в угольном вагоне. Об участии мужа так и не узналось. Янис Л. в 1946 году дошел пешком из пермского лагеря до Латвии, причем явно коверкая русский язык и почти не умея объясниться. Самый уход его из лагеря был прост. С разбегу он толкнул ветхий забор и переступил через него. Но потом в болотистом лесу, а на ногах лапти, долго питался одними ягодами. Как-то из деревни он увел в лес корову, зарезал. Отъедался говядиной. Из шкуры коровьей сшил себе чуни. В другом месте украл у крестьянина кожушок. Беглец, которому враждебны жители, невольно становится и врагом жителей. В людных местах Эл выдавал себя за мобилизованного латыша, потерявшего документ. И хотя в тот год еще не отменена была всеобщая проверка пропусков, он сумел в незнакомом ему Ленинграде, не вымолвив словечко, дойти до Варшавского вокзала, еще 4 километра отшагать по путям и там сесть на поезд. Но одно-то Эл твердо знал, что хоть в Латвии его безбоязненно укроют. Это и придавало смысл его побегу. Такой побег, как у Эл, требует крестьянской ходки, хватки и сметки. А способен ли бежать горожанин? Да еще старик, на 5 лет посаженный за пересказ анекдота. Оказывается, способен, если более верная смерть, остаться в своем лагере, бытовом доходном лагерьке между Москвою и Горьким, делавшем в 1941 году снаряды. Вот ведь 5 лет — детский срок. Но и 5 месяцев не выдержит анекдотчик, если гонять его на работу и не кормить. Это побег толчком отчаяния, коротким толчком, на который через полминуты уже не было бы ни рассудка, ни сил. В лагерь пригнали очередной эшелон и загрузили его снарядами. Вот идет вдоль поезда сержант конвоя, а на несколько вагонов от него отстал железнодорожник. Сержант, отодвигая дверь каждой краснухи, уверяется, что там никого нет, задвигает дверь, а железнодорожник ставит пломбу. И наш злополучный, оголодавший доходной анекдотчик... Все было точно так, но его фамилия не сохранилась. За спиной прошедшего сержанта и перед проходящим железнодорожником бросается в вагон. Ему нелегко вскарабкаться, нелегко беззвучно двинуть дверь. Это нерасчетливо, это верный провал. Он уже жалеет, закрывшись. с перебивами сердца. Сейчас вернется сержант и будет бить сапогами. Сейчас железнодорожник крикнет. Вот кто-то уже касается двери, а это ставит пломбу. Я так думаю от себя. А вдруг добрый железнодорожник? И видел, и не видел. Эшелон уходит за зону. Эшелон идет на фронт. Беглец не готовился. У него ни кусочка хлеба. Он за трое суток наверняка умрет в этом движущемся добровольном карцере. До фронта он не доедет. Да и не нужен фронт ему. Что делать? Как же спастись теперь? Он видит, что снарядные ящики обтянуты железной лентой. Голыми беззащитными руками он рвет эту ленту и пилит ею пол вагона на месте, свободном от ящиков. Это невозможно для старика. А умереть возможно? А откроют, поймают, возможно? Еще приделаны к ящикам веревочные петли для переноски. Он отрезает их и из них же сплетает подобные петли, но длинные, и привязывает их так, чтоб они свисали под вагон в прорезанный лаз. Как он истощен! Как не слушаются его израненные руки! Как дорого ему обходится рассказанный анекдотик! Он не ждет станции, а осторожно спускается в лаз на ходу и ложится обеими ногами в одну петлю к хвосту поезда, плечами в другую. Поезд идет, и беглец висит, покачиваясь. Скорость уменьшилась,